Это было просто. В режиме маскировки мой крейсер вошел в систему, в которой находилась населенная планета, ранее принадлежавшая республике, и подорвался на умной мине, имевшей функцию маскировки. Естественно, я знал об этом минном поле. Помните курьера, которого я взял трофеем? Он был из этой системы и имел карту минных полей. К крейсеру, который после подрыва появился на экранах радаров, тут же рванули патрули, и меня взяли. Так просто я не сдался. Устроил бой на руинах крейсера, но обошлось без жертв. Только бронескафа поцарапал, а иначе меня бы за потери на месте прибили. Так и попал в плен. Вырубили ошеломителем, и очнулся я вот только сейчас. На своем корабле я все прибрал в щель, в том числе и станцию гиперсвязи, вернув корабль к заводским параметрам. В щели осталось всего килограмм на 5 свободного места, но все было нужное. Судя по шумам, мы куда-то летим. То, что я погиб или попал в плен, в управлении разведки 3-го флота сообщат. Я ведь не просто так полез. Предварительно связался с капитаном одного из рейдеров, сообщив, что в той системе готовится крупный конвой. И я хочу узнать, сколько у них судов и какие силы охраны. Мол, объединившись с другими, мы сможем, если не уничтожить конвой, то сильно его прорядить. Мы так не раз делали. Меня сопровождал корвет связи, выступавший в качестве ретранслятора, и пилот корвета мой подрыв точно засек. Так что спишут меня в официальные потери. И пока идет война, я буду числиться, если не пропавшим без вести, то в плену точно. Так что искать меня не будут. Я же сбегу и спокойно начну, потому что еще не начинал искать пропажу башка. Пора уже. Тем более денег накопил достаточно. Вообще, все маги-хомяки, дар, видимо, влияет. Я давно не придаю особого значения тому, с каким упорством зарабатываю, причем солидные суммы. Это всего лишь средства, и теперь, когда я скопил их достаточно, можно отправляться в центральные миры, пока все идет по плану. Да, забыл добавить, что после побега, возможно, но пока не точно, сменю ДНК и получу чистую биографию. Лечебная капсула 9-го поколения вполне на это способна. Правда, не самостоятельно, только под управлением сертифицированного врача. Но я давно взломал эскины всех капсул, так что они и без врача справятся. Кстати, пока я совместно с рейдерами перехватывал грузы, положил в свои закрома, это я о щели, капсулы виртуальных тренажеров 8-го поколения, новенькие, еще в заводской упаковке. Их эскины я тоже взломал, после чего активно использовал все 3 тренажера. Один тренажер для пилотов, второй, редкий, для корабельных техников и инженеров. И третий, боевой, для космодесанта. Спецназ тоже в таких тренируется. В пилотской капсуле я каждый день по часу отрабатывал свои навыки пилота. Учил технические базы, отрабатывая их в технической капсуле. Выполнял разные каверзные задания. Занимался ремонтом. Боевой тренажер тоже не простаивал. Среди пакетов баз знаний, которые я увел из столичной системы директората, боевых хватало. Закачал себе пакет баз офицера-штурмовика 8-го поколения. Серьезный род войск, сплав космодесанта и спецназа. Пока базы поднял в 3-м уровне, но уже начал отрабатывать в капсуле тренажера, кости и сухожилия так и хрустели. Эх, теперь все потеряно с нейросетью. А ничего. У меня сети 9-го поколения есть. Поставлю себе универсальную. У меня их 2 в запасе. Вообще, сетей 9-го поколения у меня 3 десятка. Из них аж 2 универсальные. Есть и полный комплект имплантатов к ним. Поставлю и снова буду учить. Хотя, если доберусь до центральных миров, найду базы посвежее. Я потому и избавлялся от большей их части. 2/3 сбыл. 9-го поколения только не трогал. А пакеты баз корабельного техника и офицера-штурмовика я учил по технике 8-го поколения. 9-я моя сеть не поддержала бы. Однако пакеты баз техника и штурмовика 9-го поколения в запасе тоже есть. Установлю новую сеть и буду их учить». Мои мысли были прерваны шумом у двери. Открылось окошко, и мне забросили стандартный солдатский рацион. Его хватает на сутки. Вода из крана в углу, там же санблок. «Хм, а не тюремный ли это транспорт?» «Да нет, карцер как карцер, камеры для перевозки военнопленных должны быть другими». Так и оказалось. Это был крейсер среднего класса седьмого поколения. Такие корабли директорат использовал при охране системы тылов для ближнего патрулирования. Это я понял через двое суток, когда в сопровождении боевого дроида и двух охранников в бронескафах меня, семенящего из-за кандалов, повели по коридору. Из-за дверей на меня поглядывали члены команды. Через шлюзовую меня провели на борт другого корабля. Вот это и был тюремный транспорт. При передаче меня новому конвою я узнал, что мои данные и звания сообщили верно и что повезут нас в лагерь для военнопленных. Офицер, один из тех, что меня привел, явно маялся любопытством и потому спросил у офицера с транспорта, мол, куда этих повезут, и получил ответ. А с ним и я, активно греющие уши, что на гетто. Я ничего не слышал об этой тюрьме, но ее название мне сразу не понравилось. Надеюсь, среди других военнопленных найду кого-нибудь знающего. Как оказалось, на этом крейсере, кроме меня, привезли еще 17 республиканцев. Их уже передали ранее. Я был последним. Судно относилось к классу средних, но могло перевозить много людей, несколько тысяч. После передачи меня внесли в базу военнопленных, и конвоиры довели меня до одного из трюмов, переделанных в камеры в три этажа. На каждом этаже в три ряда стояли койки. Только в этом трюме могло уместиться около 1000 пленных. Но пока нас было в районе 200. Причем все офицеры. Похоже, их держат отдельно от солдат. С меня сняли кандалы, и створки двери закрылись за мной. Турель под потолком пожужжала приводами, намекая, что подходить к ней не стоит. И я отошел. Осмотрев лестницы на верхние этажи, я перевел взгляд на подходивших ко мне офицеров в таких же оранжевых комбинезонах и представился. «Лейтенант Ал, командир легкого разведывательного крейсера. Третий флот. Разведупр». «О, Ал, и ты здесь?» — окликнули меня с верхнего этажа. «Поднимайся, тут все наши, третий флот». «Иду!» — крикнул я в ответ и, посмотрев на офицеров, похоже, старожилов, поинтересовался. «Господа офицеры, не знаете ли, что такое гетто?» «Где ты такое слышал?» — резко спросил один из военнопленных. Офицеры при мне обсуждали, куда транспорт идет. Поднявшийся в блоке после моих слов мат поразил даже меня. Уже наверху, где я действительно увидел пару знакомых лиц, мне объяснили, что гетто — это планета на территории директората, которая в настоящее время проходит терраформирование. Светила в одной из систем есть, а атмосферных планет нет. Вот и исправляют допущения. Там уже можно жить, но орбиту планеты настроить не могут. Ночью минус 30, днем плюс 40. Там уже прижились растения и деревья, способные выдержать такой климат. И даже целые леса есть, но живут там пока одни только заключенные, зэки. Никакой власти нет, анархия. Кто сильнее, тот и прав. Есть хочешь? Заработай или отбери. В общем, ясно. А теперь, значит, и военнопленных решили туда же направлять. И что-то мне на гетто не хочется. Средства спасения у меня есть, это я о шаттле. Но орбита охраняется, не проскочишь. Буду думать. Хотя почему бы и не побывать на планете? Найду, как сбежать. Летели мы больше 2 месяцев, и скука на тюремном транспорте меня убивала. Я соорудил шахматную доску и играл с коллегами по несчастью в шахматы и шашки. Хоть какое-то разнообразие за этот долгий путь. Видимо, по пути мы посещали разные системы. Военнопленные все прибывали, и вскоре все места в нашем блоке, как и в остальных, были заняты. Так и добрались до гетто. На планету нас высаживали с помощью грузовых ботов, даже не оборудованных. Был вечер. Небо закрывали тучи, но отлично были видны холмы, покрытые изумрудной травой, и желтые скалы, Странное сочетание. Вообще высаживать на планету военнопленных в больших количествах не самое умное решение. Пусть даже аборигенов тут больше. Военные — это военные. Рано или поздно они возьмут власть. Однако, как оказалось, администрация планеты, находившаяся на орбите, знала, что делала. Нас высаживали небольшими группами в разных местах у поселков местных. Аборигенов было значительно больше. И пусть они зэки, но из директората, и нас, как республиканцев, они не любили. На планете процветало рабство, и несмотря на то, что ошейники с нас сняли, у аборигенов стало на несколько тысяч рабов больше. И пусть среди нас хватало серьезных бойцов, но и среди аборигенов были такие же. К тому же они были вооружены, пусть и пороховым оружием. В общем, шансов у нас не было. Местные, окружив место посадки и не давая нам сбежать, дождались, пока бот взлетит, после чего стали сжимать кольцо окружения. Среди высадившихся были не только офицеры, но и рядовой состав, сержантский, причем процентов 10 из них — женский пол. Видимо, на тюремном транспорте перевозили и женщин. Да, значит, директорат снабжает своих граждан на этой планете бесплатными рабами и женским полом. Неплохо продумано. Детей нет, все стерильные. И ведь ничего не сделаешь. Любой бунт будет ликвидирован силами солдат с орбиты. Есть там такие силы, я уверен. «Держать строй!» — скомандовал один из старших офицеров. В прошлом капитан тяжелого крейсера флаг-майор. Женщин мы поставили в центр обороны, как и тех, кто бесполезен в скорой драке. А то, что она будет, понимали все. Нас будут ломать, поскольку склонные к побегу рабы никому не нужны. Я толкнул стоявшего рядом здоровяка, лейтенанта десанта, показал ему игольник, который достал из щели, и шепнул. «Увел у конвоира, без привязки. Разрывные иглы, полный магазин. Я валю всех, кого вижу с этой стороны. Вы бежите и забираете оружие». «Понял». Пара бойцов, слышавших наш шепот, стали также шепотом передавать информацию остальным, а я выдвинулся вперед. Потом подумал, что стоило бы передать оружие тому, кто стреляет лучше, так и сделал, отдав игольник лейтенанту. Игольник в его огромных руках, казавшийся крохотным, едва слышно застрекотал, и 11 аборигенов, находившихся с нашей стороны, задергались и попадали. Причем лейтенант берег боезапас, выпустил по одной игле в голову каждого аборигена. Валил нагло. Несколько солдат рванули к упавшим, у которых были ружья-переломки, а лейтенант громко заорал. «Всем лечь!» Команда сработала. Даже я рухнул, где стоял, на меня сверху двое упали. Чуть не задавили. А лейтенант продолжил стрелять по открывшимся аборигенам. Он был настоящий мастер. Несколько секунд, и из 5 десятков зэков живых не осталось. Да, было несколько ответных выстрелов дробью, и несколько наших вскрикнули. Видимо, зацепило. Но на этом и все. Что делать дальше, офицеры уже знали. Солдаты вооружались. Нас было всего 150. Из них 70 человек пошли на штурм поселения, а остальные остались. Становилось холодно. Вон аборигены как тепло одеты, знали, что скоро будет похолодание. Оставшиеся снимали с трупов теплую одежду, которая не сильно запачкана, и передавали девушкам, чтобы они могли согреться. Тем временем начался штурм поселения. Там шел настоящий бой. Зеваки видели, что произошло, и успели предупредить своих. Первым делом мы захватили здание, на котором виднелась антенна оборудования связи. Мы тут явно не первые, а значит, должны быть рабы из наших, республиканцев. Освободим. Работали жестко, аборигенов особо не жалели. Живыми старались брать только женский пол, успевая полапать. Иногда среди женщин встречались и наши, наложницы и рабыни. Да, не один месяц директорат отправляет сюда военнопленных. Именно военнопленных, не захваченных планет, а вроде нас, взятых в бою. Я тоже участвовал в захвате селения. Оно было примерно на 500 жителей. Около 100 каменных жилых домов. Явно сами строили. И плюс десятка-3 разных мастерских или вроде того. Говорили, что здесь анархия, но как-то незаметно. У аборигенов явно имеется вполне себе централизованная власть. Мы нашли подземные тюрьмы и освободили почти 200 рабов. Понимая, что нас ждало то же самое, наши озверели окончательно. Когда зачистка закончилась, уже совсем стемнело. Тех, что ожидали в поле окончания штурма и зачистки, провели в поселение, и они начали обживать дома. А остальные оделись в теплую одежду, найденную в домах. Я подобрал себе отличный зимний костюм с меховой шапкой и унтами. И стали собирать трупы, распределяя оружие. Командовал нами флаг-майор, тот самый. Решали, что дальше делать будем. Спрашивали совета у бывших рабов, живших здесь и знавших местную специфику. Как я и думал, нашему поселению недолго существовать. С орбиты быстро спустят солдат, а против бронескафов, дроидов и авиационной поддержки наши дробовики не пляшут. Поэтому после недолгого совещания решили собрать все самое ценное и уходить в горы. Там много пещер, в которых можно скрыться. Здесь существуют банды, и мы решили стать одной из них, освобождать наших и уничтожать рабовладельцев. Техника тут была колесная, старые малые ховеры, которых мы нашли где-то с десяток. Сейчас немногочисленные техники готовили их к выезду. А вот я задумался. Мне с парнями не по пути. И сказав одному из часовых, что хочу прогуляться по округе, я покинул территорию поселения и побежал прочь. В тяжелой меховой одежде было непривычно. Интересно, чьи это шкуры? Неужели тут водятся подобные звери? Надеюсь, я их не встречу. В щели у меня был только один транспорт. Тот самый шаттл. Остальное место было занято нужным оборудованием и вооружением. Я модернизовал машинку до предела. В том числе снял систему маскировки с одного из захваченных курьеров 8-го поколения и установил на шаттл. Так что шансы покинуть планету у меня все же были. Но торопиться не стоит. Подучиться нужно, благо все необходимое для этого у меня есть. Ну и первым делом поставить сеть. Ту, универсала 9-го поколения. Пока бежал, прикинул. Все же зря я использовал плана. 2 месяца потерял. Теперь непонятно, где нахожусь. Стоило использовать план «Б». Банально свалить на крейсере, потом избавиться от него и отправиться в центральные миры, сменив ДНК. А теперь просто так не улететь. Я с этими парнями и девчатами воевал и должен устроить всеобщий побег, раз уж имею такую возможность. На шаттле я могу добраться до орбитальной группировки и взять там все под контроль. Сети сниму у охраны и поставлю нашим. А дальше они сами справятся. Причем могут сразу и не бежать. Зачистят всю планету, освободят наших и потом спокойно улетят. Сюда только транспорты прилетают. И я уверен, что не сразу поймут, что произошло. План был неплох, но к нему нужно подготовиться. Так что в ближайший месяц даже думать о нем не стоит. Буду вбивать знания в виртуальных тренажерах, чтобы в нужный момент не оплошать. Пусть виртуальный опыт, но все же опыт. Кстати, стало ясно, чем занимались аборигены из захваченного нами поселения. А то я как-то упустил этот вопрос. Нет, возделанные поля я видел. Но тут обнаружил множество теплиц. Хорошая вещь. Днем открывают, ночью закрывают и включают отопление. Сейчас уже, похоже, минус 20, не меньше. Пар изо рта идет. Все вокруг инеем и льдом покрывается. И тут наверняка есть охрана. Надеюсь, наши выслали сюда боевую группу. Ведь освобожденные из рабов должны были сообщить об этих теплицах, которых тут много. 50 точно. Я решил, что отошел достаточно далеко. Поселок остался километрах в 6 за спиной. Осмотревшись, я на всякий случай достал боевого дроида. И он подтвердил, что свидетелей рядом нет. Кроме нескольких крупных животных. Ага. Аборигены еще и крупным рогатым скотом занимаются, а у них тут и коровники есть. Удивляет только, что все это находится не рядом с поселком. Я убрал дроида и достал шаттл. С таким облегчением я прошел внутрь и, сняв тяжелую меховую одежду, устроился в теплом салоне. Не передать. Подняв машину, и, активировав режим маскировки, я полетел прочь. Скорость держал небольшую, километров 50 в час, что вполне соответствовало скорости ховера. Да и высота была небольшая, не больше 3-5 метров. Для таких моих телодвижений были причины. Ни за что не поверю, что нас не промаркировали. Во время полета нас группами по 10 человек водили в медсекцию судна и укладывали в лечебные капсулы. Говорили, что якобы для прививок. Но я этому не верил и был убежден, что нам поставили маячки. Но где? Диагност покажет. Летел я в горы. Они оказались не так уж и близко. Километров 400 будет. И на месте я был как раз на рассвете. Причем старался лететь на разные скорости. Если мой маркер отслеживают, то могут заподозрить, если буду двигаться на одной. А так я, как на ховере, на плохой и хорошей дороге. То до 30 км в час сбрасывал, то до 70 разгонялся. Маскировка должна быть хорошей. Оборудование сканера моего шаттла модернизировано. Да и, по сути, от шаттла только корпус остался. Я превратил суденышко в мини-корабль. Даже небольшая пушка была. И все с ним хорошо, но шумноват. Свист движка достаточно громкий. Сканер шаттла показал несколько лагерей. Шатры из шкуры, костры, силуэты ховеров. Похоже, те самые бандиты, ну или вольные люди. Я завис в километре от одного из них и просканировал лагерь в разных диапазонах. И увидел, что люди внутри шатров светятся. Понятно. Им в кровь внедрили изотопы, которые в определенном спектре излучают свет. Думаю, что на глубине метров 50 сканеры людей уже не видят, а вот на поверхности они как на ладони. Так я и подтвердил свое предположение, что нас промаркировали. Ошибся только в одном. Никаких радиомаяков, вживленных в тело, не было. Хотя, честно скажу, я на это ставку делал. 200 кредов поставил. У нас на борту тюремного транспорта был открыт тотализатор. Денег ни у кого, кроме меня, не было. Но ставки делали. Сканер шаттла засекал, как время от времени нас с ним облучали с поверхности. Значит, охрана наверху видит фактически в реальном времени, что и где происходит. Хорошо, что я летел, маскируясь под ховер. Я еще и связь глушил на радиодиапазонах. Но, как теперь выяснил, радиомаяка во мне не было. А вот мой маркер сканер на орбите видел отлично. Маскировка шаттла тут не помогала. Но то, что у меня не ховер, сканер видеть не должен. Судя по спектру излучения, он настроен именно на маркеры изотопа, а не на предметы. В пути я видел 3 лагеря. Настроив сканер, я мог их видеть за пару километров. Дальность можно было увеличить, но я опасался, как бы на орбите не засекли использование высокотехнологичного оборудования. Здесь ничего подобного иметь не разрешалось. Вход в пещеры я нашел, но там стояла охрана одной из банд, и я продолжил поиски, пока не обнаружил на крутом склоне выходы других пещер. Сюда сложно подняться без скалолазного оборудования, поэтому неудивительно, что их облюбовали только птицы. Один из входов был достаточно широк, и я на шаттле поднялся и влетел внутрь метров на 30. Уже окончательно рассвело, когда я, кутаясь в меховую одежду, покинул кабину. Во время полета я успел перекусить офицерским пайком, поэтому сразу приступил к делу. Убрал шаттл, достал 2 штурмовиков, и мы стали углубляться в пещеры. Один дроид шел впереди, другой — замыкающим. Необходимо было уйти насколько возможно глубже, чтобы сканер меня не видел. Дальше начнется работа медкапсул. Через час мы нашли отличную пещеру. Тут был такой массив камня, который сканер не возьмет. Пока техник выравнивал пол, штурмовики брали под охрану пещеру. Поскольку их было 2, а в пещеру вели 4 входа, на 2 других саперный дроид поставил мины. После этого я установил на станинах 3 капсулы, диагност, лечебную и хирургическую. Питал их мобильный реактор. Я проверил капсулы, и их тестирование показало, что они полностью работоспособны. Ёжись, ох уж и холодно! Я разделся и забрался в диагност, поставив задачу полной расширенной диагностики. Крышка капсулы опустилась, и я уснул. Полная диагностика, тем более расширенная, длится минут 40, и пациент во время нее находится без сознания. Когда крышка диагноста открылась, я, подвывая от холода, минус 5 точно было, а я обнажен. Быстро накинул на себя куртку и просмотрел на экране показания из кино. Да, лечебной капсуле придется не только маркеры убирать, но и поправить мое физическое здоровье. Это сутки работы, не меньше. А сделать нужно. Здоровье перед установкой сети должно быть идеальным, ведь при последующем лечении капсула ориентируется на изначальные показатели. Перекинув информацию с эскина диагноста на карту памяти, я загрузил файл в эскин лечебной и стал настраивать план лечения и смены ДНК. Снова раздевшись, забрался в капсулу, и как только крышка опустилась, уснул. На этот раз уже на двое суток. Даже чуть больше, 56 часов понадобится капсуле, но лечение пройдет очень тщательно и качественно. Да, и ДНК будет изменена. Девятое поколение, ё-моё. И лечение прошло отлично. Никто меня не побеспокоил, хотя я этого опасался. Потому и возвел такую серьезную оборону. А потом в приемник хирургической капсулы я положил контейнер с зернышком нейросети, универсал 9-го поколения и 10 имплантатов. Эта сеть имела 10 слотов для них. 2 имплантата на интеллект плюс 150. Еще один имплантат на память плюс 150. Боевой пилотский имплантат для укрепления тела. Имплантат силы. Имплантат для удаленного управления техникой, который еще называют имплантатом погонщика. Ну и 3 оставшихся имплантата. Это защита от нейровоздействия, регенерация плюс 100 и фабрика нанитов. С регенерацией я смогу восстановить свое тело. Пусть и не сразу, даже если мне его располовинят. Главное, чтобы голова осталась на месте. Фабрика нанитов — это что-то с чем-то. Нет, она не взаимодействует с телом. Ее задача — имплантаты и сеть. Она способна управлять ими и даже менять, то есть преобразовывать один имплантат в другой, если мне это нужно. Причем этот имплантат был с фабрикой не 9-го поколения, а даже 10-го. Но сеть с ней работать может, поэтому я его и поставил. Не знаю, где разведка директората добыла это чудо, но я порадовался такому трофею. База знаний для этой фабрики нанитов у меня есть, и я изучу ее одной из первых. Подготовив все, я лег в хирургическую капсулу. Крышка опустилась, и началась операция. Она продлится 8 часов, но капсула не будет торопиться меня поднимать. Еще 4 часа будет помогать распаковывать сети и имплантаты, после чего они уже самостоятельно должны запуститься. Эти 4 часа сэкономят мне 2 недели в реальном времени. Установка прошла отлично. Когда я очнулся, перед глазами развернулся новый, пока непривычный мне рабочий стол сети. Можно было начинать изучать базы знаний. Я достал из щели десантный комбинезон, которых у меня в запасе было еще 5 штук. Активировал обогрев почти на полную. Холодно. И просмотрел показания хода операции. Сеть встала, имплантаты прижились. На полную работоспособность они выйдут через месяц-полтора. Да, скорее все же через полтора. Я провел процедуру очистки всех капсул и убрал их в щель, оставив только мобильный реактор. Дроиды-штурмовики, продолжавшие меня охранять, доложили, что за это время, а я уже почти 3 суток нахожусь в пещере, ничего не происходило. Поэтому менять местонахождение я пока смысла не видел. Меня все устраивало. Я достал из щели обучающую капсулу и все 3 тренажера, расставил их у стен. Проверил работоспособность тренажеров. Вставил нужные картриджи. Подготовил и обучающую капсулу. Вставил пробирку с разгоном и нужные медкартриджи, которые будут поддерживать мое состояние. Пока я учусь. Тренажеры оставил в режиме ожидания. Залив через считыватель на сеть пакет баз офицера штурмовика 9-го поколения, все базы были 6-го уровня. Я лег в капсулу, на этот раз на 10 суток. А дальше так и пошло время. На 10 суток я ложился в обучающую капсулу, а после 3 суток отдыхал от учебы, отрабатывая выученные знания в тренажерах. Утром боевой, после обеда для техников, в полдень снова боевой и вечером пилотский. Я поддерживал свои навыки на высоком уровне. Так весь день и был занят, с перерывами только на прием пищи и сон. И так 3 суток, пока снова на 10 дней не ложился в капсулу на обучение. Жил я на борту шаттла. Пещера была большая, хватило места и для него. В шаттле можно было разложить сиденья, превратив их в койку. Имелся в нем и санблок. Причем при модернизации я расширил его, и теперь в нем была еще и душевая. Так прошли 3,5 месяца. За это время я изучил и отработал весь пакет баз офицера штурмовика в 6 уровне. У меня в щели имелся боевой бронескаф штурмовика 8 поколения, и теперь я мог использовать его, что и делал. Ходил в нем, фактически не снимая, привыкал. Думаете, это все? Нет. Во время долгих разведывательных патрулирований я от скуки буквально на коленке собрал оборудование, которое, как в центре сертификации, могло ставить метки на сеть, чтобы получать дистанционный доступ к оборудованию. Вот и я поставил эти метки. Каждая из них имела свою особенность. А скачал я их со своей сети, плюс снимал с пленных. Поэтому коды, метки офицера штурмовика у меня были. Вот так я вернул себе метки пилотов малых и средних боевых кораблей, сапера, погонщика и на днях поставил новую, офицера штурмовика. Теперь я управлял дроидами через сеть. Это куда быстрее и удобнее, чем через планшет или голосовые команды. Кроме пакета офицера штурмовика, я за эти месяцы изучил также базу знаний по управлению имплантатом фабрики нанитов. Это оказалось куда более крутая вещь, чем я изначально думал. Выяснил, что я могу модернизовать сеть до 12-го поколения, причем та будет выдавать те коды, которые я захочу, и сможет маскироваться под сеть 7-го, 8-го или 9-го поколений, по желанию. Сейчас она замаскирована под 8-ю инженерную. 2 имплантата пришлось спрятать, потому что эта сеть имела 8 слотов. Еще из-за этой сети я поставил себе 2 метки — корабельного инженера и техника универсала. Я потяну эти специальности по знаниям. Главное, чтобы оборудование допустило меня к себе как пользователя, что и произойдет благодаря меткам. Это я все к чему. Пора было покинуть эту не самую гостеприимную планету. Пришло время отработать в реале то, что я отрабатывал в боевом виртуальном тренажере. Взять систему под контроль в одно лицо. Я убрал все оборудование и дроидов и пешком направился к выходу из пещеры, в которой гулко раздавались шаги моего бронескафа. 3 летающих дрона-разведчика изучали боковые ответвления и коридор до выхода, страхуя меня от неприятных сюрпризов. Как и ожидалось, снаружи была ночь. Я специально так подгадал. Я достал шаттл и поменял скаф. Все хорошо с этим аппаратом. Но в массивном бронескафе в салоне не устроишься. Пришлось менять на обычный спасательный. Да и вообще шаттл после модернизации стал тесноват. Если раньше в нем свободно размещались 4, то теперь с трудом 2. Но я же для одного себя делал. Взлетел нормально. Аккуратно поднявшись на орбиту в режиме маскировки, осмотрелся, используя пассивный сканер. Флотская охранная группировка тут была. На этой стороне орбиты светились 8 вымпелов, 7 малых кораблей и 1 крейсер. Но станции я не видел, а она должна быть. Возможно, находится с другой стороны планеты. Желательно начать именно со станции, так как все нити охраны и обороны, внутренние и внешние, сосредоточены там. Но крейсер стоило бы взять. Опасный противник, 5-й класс. Он даже имел 2 небольшие летные палубы. По боту встанет или несколько истребителей, ну и рота космодесанта. Есть и казармы. Сразу видно, что службу исполнения наказаний снабжают по остаточному принципу. Крейсер был 6-го поколения, а малые корабли — 7-го. 4 корвета, 1 эсминец и 2 фрегата. Причем крейсер был постройки Республики, видимо, трофей. Я решил начать с крейсера, не трогая пока малые корабли. Расставлены они были в шахматном порядке. Да, так они покрывают большую часть орбиты, но и внимание их сосредоточено не на планете, а на внешней угрозе. А за планетой наблюдают спутники слежения, и я пролетел рядом с одним из них. До обшивки крейсера добрался благополучно. Маскировка работала отлично, не подвела. Я прижался к его корпусу в районе дюз, и тут мне пришлось замереть. Теперь стало понятно. Нелогичное построение кораблей обороны. Шла разгрузка тюремного транспорта, который сейчас, выходя из-за планеты, как раз отходил от орбиты и, разгоняясь, приготовился уйти в прыжок. И как только это произошло, большинство малых кораблей направились на место базирования, похоже, к станции, но крейсер остался на этой стороне. Малые корабли явно выполняли в системе патрульные функции и иногда, при прибытии очередного транспорта, охранные. Мало ли он хвост приведет. А вот идентификатор крейсера свидетельствовал о том, что он частный, и это меня озадачило, ведь система закрыта для посещения гражданских. Мне пришлось еще час подождать, пока движение с этой стороны окончательно не стихнет. После этого я откачал воздух из салона шаттла, поскольку шлюзовой у него не было, и выбрался наружу. Створка у шаттла закрылась, а я, аккуратно ступая, двинулся к шлюзовой крейсера. Подошвы ботинок были намагничены, и мне казалось, что они неприятно громко звучат по броне. Пройдя пару метров, я плюнул и отключил магниты, после чего оттолкнулся и поплыл вокруг башни малой плазменной пушки в обход двух сенсоров на обшивке, к шлюзовой. Добраться до нее сложно, но мне это и не нужно. А нужен мне был ближайший технический вход на борт корабля. Им пользуются дроиды, и вход имеет прямое подключение к управляющему эскину крейсера. Это слабое место у этого типа боевых кораблей, потому что у таких крейсеров должны быть три управляющих корабельных эскина. Оказавшись у технического входа, я стал подбирать код. Работал мысленно, через сеть. Мне даже не пришлось проникать на борт корабля. Вирус попал в сеть и переподчинил все эскины. Причем для команды это осталось незамеченным. Теперь я был на прямой связи с главным эскином крейсера, велев ему пока продолжать выполнять приказы команды. Пусть и дальше ничего не подозревают. Полазав в памяти эскина, я выяснил, что глава администрации гетто, недовольный малым количеством боевых кораблей, полгода назад купил этот крейсер на аукционе трофейной техники, оформив его на свое имя, и передал в аренду своей же охране. На борту крейсера дислоцировались взвод солдат из охранной службы, бот и два штурмовика класса «Космос-атмосфера». Этого вполне хватало для решения боевых задач с этой стороны поверхности планеты. От эскина узнал и новости. Выяснил, что ту группу, с которой меня высадили на планете, именно вот эти уроды, находящиеся на борту корабля, перехватили при отходе в горы. Обездвижили их подавителями, отобрали оружие и передали в другие поселения. А прежнее поселение было сожжено, но его сейчас восстанавливают. Туда уже заселяются поселенцы из аборигенов, которым выдали новых рабов. Узнал и о силах охраны, которыми располагала система. Прежде всего, это малая охранная станция седьмого поколения, полностью комплектная. На окраинах системы висят диспетчерские модули, артиллерийские и ракетные платформы пустотного базирования. Минных объемов нет. Вроде и глубокий тыл, но республиканские рейдеры сюда залетают. Хотя одной станции с ее вооружением вполне хватит отбиться и от двух рейдеров. Стоит отметить, что к станции пристыкованы четыре внештатных модуля. Дело в том, что планета производит в три раза больше продовольствия, чем потребляет. И вот в этих модулях находятся четыре фабрики по производству пищевых картриджей. Помните те теплицы? Оказалось, в них выращивают специальные грибы, которые быстро растут и содержат много белка. Эти грибы и идут на производство содержимого картриджей. На планете содержатся и стада животных, но мясо на такую ерунду, как картриджи, не тратят. Раз в 3 месяца приходит транспорт с трюмами, оборудованными стазисом, и развозит мясо по жилым планетам. Натуральное продовольствие очень ценится, доход с этого администрация имеет немалый, а государство получает налоги. Ну и фермерам что-то перепадает, раз они так трудятся.